Как и обещал, я включил диагностическую магию и принялся сканировать его тело. Ага, вот и проблема. Как я и думал, это не сердечное заболевание, это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или ГЭРБ. Суть заключается в том, что в пищевод забрасывается содержимое желудка, вызывая жжение и боли. Из-за того, что и пищевод, и сердце находятся за грудиной, эти патологии правда часто путают. Да и потоки, возникающие при этих двух патологиях, весьма схожи. «У вас нет проблем с сердцем», — сообщил я. «Проблемы есть с желудком. Между желудком и пищеводом есть орган, который называется сфинктер. В норме он закрыт вне еды, и пища остается в желудке. Но иногда возникает проблема, при которой сфинктер не закрывается до конца, и тогда содержимое из желудка попадает обратно в пищевод, но уже с соляной кислотой, и возникает жжение. Эта болезнь очень часто встречается среди всех слоев общества. Вы уверены, что это не сердце?» С волнением спросила Анастасия. «Абсолютно», кивнул я. «Просто потоки довольно похожи, как и клиническая картина. Поэтому ваш лекарь перепутал. Сейчас я распишу лечение, и вы быстро поправитесь». Судя по лицу Юсупова, он до конца мне не верил. Думаю, это подтолкнет его сходить в больницу, чтобы узнать третье мнение. Однако ответил граф совсем иначе. «Спасибо, Николай», — кивнул граф Юсупов. «Стало легче даже от вашего осмотра. Разумеется, ведь я все равно снял часть воспаления в пищеводе с помощью лечебной магии. Иначе не мог, состояние нужно было облегчить. Тем более после еды. Я расписал графу Юсупову лечение на 2 недели. Причем особое внимание стоило уделить не только препаратам, но и режиму питания, и специальной диете. Но и препараты пить придется, а именно, настой тысячелистника. Закончил расписывать рекомендации и вручил их Феликсу. «Спасибо», — еще раз кивнул он. «Честно говоря, не особо рассчитывал на успех этой затеи. Рад помочь», — кивнул я. И в этот момент мы услышали какой-то грохот на кухне. Глава 2. Я первым отреагировал и сразу же побежал в сторону грохота. Открыв двери, увидел довольно странную, на первый взгляд, картину. Один из поваров лежал на полу, извиваясь в судорогах. Все его тело вытянулось в одну линию, а голова запрокинута назад. Лицо было мертвенно-бледным, а на шее заметно набухли вены. Вокруг него суетилось несколько других поваров и официантов. И один из них как раз схватил ложку и направлялся в сторону пострадавшего. «Не надо ему ничего совать в рот», — громко крикнул я, привлекая к себе внимание. Все с каким-то недоумением уставились на меня, хотя их удивление понятно, я гость в этом доме. «Я лекарь, и гарантирую, что этим вы ему только навредите», — пояснил я, чтобы всех успокоить. «Разойдитесь, ему нужен свежий воздух, он же задохнется», — неуверенно проговорил один из официантов. Распространенное заблуждение. Я уже понял, что случилось с поваром. Передо мной был классический пример эпилептического припадка. Это сложное заболевание головного мозга, при котором нейроны начинают работать с излишней активностью, что провоцирует подобные приступы. Когда возникает фаза судорог, одной из самых частых ошибок других людей является попытка запихать что-то в рот. Действительно, дыхание при эпилептическом припадке очень поверхностное, и кажется, будто человек не дышит. Но ему ни в коем случае не следует пытаться разжать челюсти, этим ему можно только сильнее навредить. Можно травмировать слизистую рта или даже сломать зубы, ведь челюсти при приступе пациенты сжимают изо всех сил. «Не задохнется, отойдите от него», — снова прикрикнул я на всех. Затем направился к повару и принялся оказывать первую помощь. Для начала быстро проверил диагностической магией, точно ли это именно эпилептический припадок. Это было видно и по внешним проявлениям, но лучше дополнительно все подтвердить. После того, как убедился, я перевернул мужчину на бок и подложил ему под голову свой свернутый пиджак. Сейчас главное, что нужно сделать, позволить приступу пройти самостоятельно и успокоить человека после приступа. К сожалению, это заболевание не лечится лечебной магией, однако можно попробовать сократить время приступа, чем я и собирался заняться. Я активировал лечебную магию и направил ее в головной мозг пациента. Стабилизация работы нейронов – сложный процесс, забравший у меня все остатки магической энергии. Но это помогло. Повар пришел в себя и открыл глаза. «Полежите немного, у вас только что был приступ», – мягко сказал я ему. «Вам надо прийти в себя». Хотя такие пациенты обычно и сами знают, что делать, ведь этот приступ у него явно не первый. Эпилепсия – это долгое, хроническое заболевание, и такие приступы у пациентов встречаются довольно часто, если ее не лечить. Мужчина слегка кивнул и остался лежать, а в кухню с запозданием прибежал Феликс Юсупов. «Что здесь происходит?» – грозно спросил он. «Приступ какой-то у повара новенького», – виновато ответил официант. «Мы хотели ему помочь, но вот молодой человек прибежал и нас отогнал. Сказал, что он лекарь. А почему родового лекаря не позвали?» – прикрикнул Юсупов. «Выходной у него, нет его в имении», – ответил официант. «Бардак», – рассердился Феликс. «А если бы у меня не было в гостях лекаря, который оказался здесь? Кстати, по чистой случайности, вы бы мне тут человека убили?» «Строго говоря, повара и официанты явно не были виноваты в случившемся. Если родовой лекарь отсутствовал, то они к этому отношения не имели и постарались оказать помощь своими силами, хоть и действовали неправильно. Николай, что с ним?» Обратился Юсупов уже ко мне. «Эпилептический припадок», – коротко ответил я. «Уже прошел, но ему надо дать немного времени прийти в себя». «Нанял нового повара на свою голову», – вздохнул Феликс. «Спасибо, что оказали ему помощь». Тем временем повар окончательно пришел в себя и смог сесть. «Простите меня, господин», – виновато проговорил он. «Такое уже несколько раз бывало, но к лекарям все некогда сходить было, а сходить к ним стоит», – строго сказал я ему. «Иначе эти приступы так и будут повторяться, и если рядом не окажется лекаря, все может закончиться плачевно». «Понял, я схожу обязательно», – поклялся повар. «Господин, только не увольняйте меня, я вас умоляю». «Позже поговорим», – отрезал Феликс. «Скорее всего, он его все-таки уволит. Юсупову не захочется, чтобы на его кухне работал проблемный персонал. Посетите лекаря в ближайшее время», – сказал я повару, когда окончательно убедился, что он в порядке. «Он пропишет вам настой сирени. Принимайте регулярно, это поможет избежать новых приступов». Так я намекнул, что если сделает все сразу, то есть шанс не потерять работу. «Хорошо», – кивнул он мне. «Спасибо за помощь». Я вышел из кухни и подошел к сидящему на диване Юсупову. «Спасибо еще раз, Аверин, что вы помогли в такой ситуации», устало держась руками за виски, проговорил он. «Невероятное везение, что вы оказались рядом в нужный момент. Подобная ситуация наверняка заставила его посмотреть на меня по-новому. И теперь есть большая вероятность, что он прислушается к моим словам и по поводу своего здоровья. Но кое-что я все же добавлю. У повара был приступ эпилепсии», – сказал я. «Заболевание это хроническое, но если он начнет принимать препараты, приступов не будет, и он сможет работать без подобных проблем». «Я вас услышал», – устало кивнул Юсупов. «Ну, сделал все, что мог. В таком случае, мне уже пора», – заключил я. «Спасибо за прекрасный ужин и приятную беседу». Я коротко поклонился, соблюдая нормы приличия. «До свидания», – кивнул мне Феликс. Анастасии в комнате уже не было, я даже пропустил момент, когда и куда она убежала. Девушка нагнала меня уже у выхода, куда меня снова проводил один из слуг. «Вы свободны», – распорядилась она слуге. Тот покорно кивнул и тут же удалился. «Спасибо за ужин», – повторил я свои слова, обращаясь уже к Анастасии. «Вам спасибо», – тут же ответила девушка. «Отец очень недоверчивый, но вся эта ситуация с поваром показала ему, насколько вы хороший лекарь. Я уверена, теперь он прислушается к вашим словам и, возможно, уволит нашего лекаря за неправильный диагноз. С персоналом он довольно строг. Это я уже заметил», – улыбнулся я. «Рад, что смог помочь. Увидимся в академии», – проговорила девушка. «Наш водитель отвезет вас куда нужно». «Да уж, в этом доме персонала действительно больше, чем можно себе представить. И хотя личные водители были у всех, количество поваров меня поразило. Не может одна семья столько есть. Наверное, все дело в том, что при такой высокой должности в доме часто проходят различные встречи и мероприятия. А вот личный лекарь – довольно частое явление. Помню, как в гостях у Пановых я удивлялся личному хирургу. Странный выбор для семейного лекаря. Здесь же лекарь был лечебником, но не смог поставить правильный диагноз. А сам я, судя по новым открывшимся воспоминаниям, стану лекарем самого императора. Интересная штука, жизнь. Водитель довез меня до общежития, и я сразу отправился спать. Стоило хорошо отдохнуть, чтобы восстановить весь запас в магическом центре, а то сегодняшний день опустошил его полностью. Утро следующего дня началось не с громкоговорителя, а с конверта, доставленного магической почтой и упавшего прямо мне на лицо. Вот это побудка. Я с интересом уставился на очередной белый конверт без каких-либо опознавательных знаков. Неужели новая угроза? Но внутри был загадочный текст. Вторая буква из самого крупного органа ротовой полости – это на самом деле не буква. Архивы помогут. Внутри найдешь новую подсказку. Письмо настолько меня заинтриговало, что весь сон тут же пропал. Итак, передо мной явная загадка. Непонятно, кем присланная, и непонятно, куда приведет. Но тем интереснее. Самый крупный орган ротовой полости – это язык. На это я ответил сразу же. Вторая буква – это «З», очень похожая на цифру 3. А вот дальше сложнее. С чем помогут архивы? И что значит «внутри найдешь новую подсказку»? Ответ озарил меня через несколько минут. Речь идет про Академию, а точнее, про ее корпусы. Раньше у корпусов не было специальных названий, и они просто нумеровались числами. Главный корпус был первым, и так далее. Для этого мне и нужны архивы. Определить, какой корпус раньше был третьим. Заинтересовавшись этой загадкой, я сразу же отправился в библиотеку. Время до завтрака еще было, а любопытство – вещь сильная. Быстро нашел нужную книгу и узнал, что третий корпус – это теперь корпус для первых курсов. Тот самый, где мы сдавали анатомию, гистологию и прочие предметы. Значит, следующая подсказка там. Но в этот корпус я отправлюсь на перерыве. Не знаю, кто и зачем прислал мне эту загадку, но заинтересовать он явно сумел. За завтраком я встретил бодрого Владимира. Кирилл больше не стал садиться с нами и ел в гордом одиночестве за другим столиком. Точно как ребенок, который нашкодил и сам же обиделся. «Доброе утро, дружище!» С привычным энтузиазмом поздоровался Владимир. «Как ты?» «Доброе утро», — улыбнулся я. «Все отлично, вчера снимали рекламу для магазина. Ты как воскресенье провел?» «В спорах с отцом», — вздохнул друг. «Я, мол, должен стать серьезнее и думать про семейные дела, а не про всякие глупости. Это ты ему про те бригады рассказал?» «Догадался я, точно». «Ничего, я его дожму», — оптимистично заявил Владимир. «А еще с Марией погулять успел. Короче, жизнь удалась. Кстати, нам наконец-то назначили дату нашего первого выступления. В субботу открываем сезон. Придешь?» «Приду», — кивнул я. «Такое я не пропущу». «Отлично», — обрадовался друг. «Волнуюсь, ужас просто. Больше, чем перед всеми экзаменами вместе взятыми. Уверен, ты справишься», — подбодрил я его. «Произведешь там фурор». После завтрака мы направились на занятия по сердечно-сосудистым патологиям. «Доброе утро, господа», — бодро поздоровался Сергей Александрович. «На этой неделе мы с вами окончательно пройдем первый блок нашего учебного плана. Поэтому в следующий понедельник вас ждет зачет», — однокурсники тут же взволнованно зашептались. «Наверное, в каждом учебном заведении слова «зачет» или «экзамен» вызывают тревогу. Зачет будет по всем пройденным темам», — продолжил преподаватель, не сдавшим вычту сразу 50 баллов из рейтинговой системы. «Сергей Александрович, это же очень много», — выкрикнул Юрий Колесов. «Зато дополнительная мотивация», — отрезал преподаватель. «Вас все разбаловали, начисляя баллы за все подряд, а в нашей академии главное – это лекарские знания, и если у вас их недостаточно, вам и не суждено быть лучшими студентами». Кажется, он сегодня не в настроении. Быть преподавателем в принципе довольно непростое занятие, и, разумеется, их всех учат тому, что эмоции никак не должны отражаться на работе, а тем более вымещаться на студентах. Но все они люди, и получается такое у них далеко не всегда. Иногда случаются срывы, и с этим ничего не сделаешь. 50 баллов – это очень много. За хорошие оценки или заслуги нам начисляли баллов по 5-10. Поэтому я хорошо понимал возмущение однокурсников. Но Сергей Александрович здесь главный, и они ничего не могли сделать. Преподаватель перешел к объяснению новой темы, но из-за новости о зачете слушали его плохо. Однако он как будто бы этого не замечал, невозмутимо продолжая бубнить про сосуды сердца. «Николай Аверин, задержитесь», — произнес он в конце занятия. Остальные студенты даже на нас не посмотрели, поспешив на перерыв, чтобы во всех красках обсудить предстоящий зачет. «Да, Сергей Александрович», — подошел я к преподавателю. «Мой подарок все еще у вас?» — внезапно спросил тот. В его глазах я увидел тот самый огонек, который бывал, когда он затевал различные споры. «Да», — кивнул я. «Я, правда, еще не разобрался, что это». «Я в вас верю», — не впопад ответил преподаватель. «Но поспешите». Сказав очередную загадку, Он неспешно покинул кабинет. И что это должно значить? Сразу же появилось подозрение, что он как-то связан с тем письмом, которое пришло ко мне сегодня утром. Вполне в его духе, он постоянно генерирует новые загадки. Для чего, непонятно, но я выясню. Пользуясь перерывом, я не пошел в сквер, а сразу же направился в корпус первых курсов. Знать бы хотя бы примерно, что я ищу. Я прошелся по первому этажу корпуса и почти сразу понял, что мне нужно. Весь этаж был украшен различными плакатами с информацией, чтобы студентам проще было учиться. В том числе были плакаты с различными частями тела. Мне нужен с языком. Плакат я нашел довольно быстро и достал из его рамки маленький клочок бумажки. Поиски сокровища какие-то. Дочь Асклепия укажет, куда путь надо держать. Там ищи то, что поможет при болезнях желудка. Разумеется, новая загадка. Но азарт уже разыгрался по полной. И в сквер идти мне все-таки придется. Ведь статуя Гигеи стоит именно там. Время до обеда все еще оставалось, поэтому я отправился в сквер, где, разумеется, встретил Софию. «Добрый день, Николай!» Радостно поздоровалась она. «Опять с вами тут встретилась». Начинает закрадываться подозрение, что все эти встречи далеко не случайны. Слишком часто для простых совпадений. Но озвучивать это вслух не буду, это как минимум неприлично. «Добрый день!» — кивнул я. «Как ваши дела?» «Отлично!» «Собирались встретиться здесь с Анастасией. Она должна передать кое-какие материалы. Сказала, мне пригодится. А они все-таки поладили, это хорошо. При первой встрече чуть не убили друг друга. А вот как раз и она», — констатировала София, увидев приближающуюся девушку. «Добрый день», — кивнула подошедшая Анастасия. «Вот, принесла свои конспекты, должны пригодиться». «Спасибо большое», — кивнула София. «Еще как пригодятся». Пока девушки общались, я невзначай принялся разглядывать статую Гигеи. На первый взгляд, никаких новых подсказок на ней не было. Но мне и не нужно было искать подсказку в самой статуе. Она просто должна указать направление. Одна рука у богини была вытянута вперед, и указывала она как раз на тот корпус, где у нас был прием по случаю начала учебного года. Сомнений нет, следующая подсказка – там. «Дамы, мне нужно идти», — оповестил я разговаривающих о чем-то девушек. «Еще увидимся». «Хорошо», — синхронно кивнули они и сразу же обменялись очередной порцией гневных взглядов. Поспешил я с выводами, что они подружились. Я отправился к нужному корпусу, и около его входа мой взгляд упал на клумбы. Тогда на приеме Софии стало плохо из-за того, что она понюхала растущие цветы, и перед корпусом был разбит целый цветник, в том числе клумба ромашек, а отвар ромашки назначают при некоторых заболеваниях желудка. Конечно, там используются не декоративные цветы, а выращенные магическим способом растения, но факт остается фактом. Ответ на загадку – ромашки. И я почти сразу нашел в клумбе искусственную ромашку, сделанную из бумаги, а развернув, прочитал следующую загадку. «Там все четыре собрались, и в полночь ждут тебя. Входной билет у тебя уже есть, а для прохода нужно быть лекарем. Все четыре собрались». Речь здесь явно про четыре артефакта, которые украшают площадь перед главным корпусом. Значит, туда нужно явиться в полночь. Входной билет, наверняка та самая карта с изображением артефактов, которую мне выдал Сергей Александрович. Как я и подозревал, он оказался причастен ко всей этой истории. Единственное, что пока было неясно, что значит быть лекарем для прохода. Ведь я и так лекарь, раз учусь в академии. Но над разгадкой еще было время подумать. С такими мыслями я и отправился на обед. «Николай, у меня есть суперплан», — сразу же заявил мне Владимир. «О чем ты?» Все еще погруженный в свои мысли, не понял я. «О зачете?» «Конечно», — ответил тот. «Я тут разузнал. Сергей Александрович не шутил. За каждый незачет он отнимет 50 баллов, и из личного рейтинга, и из потокового, и из курсового». «Как ты это узнал?» — усмехнулся я. «Мысли прочитал, свои каналы», — отмахнулся тот. «И это же несправедливо, если мы потеряем столько баллов, верно?» «Я пока что не понял, к чему ты ведешь», — ответил я. «К справедливости», — загадочно проговорил тот. «Детали я еще не продумал, но сдадим мы все, если ты согласишься помочь». «Я пока что даже приблизительно не понял, о чем ты говоришь», — сказал я. «Помогу с чем? Позже объясню. Бежать надо», — ответил Владимир и тут же убежал в неизвестном направлении. «Человек-ураган, хоть примерно бы сказал, что от меня требуется, а не строил тайные планы по захвату мира, не посвящая меня в них. Я вздохнул и снова задумался о загадке. Для прохода нужно быть лекарем. И тут меня осенило. Мне нужно воспользоваться лекарской магией. Видимо, нужно напитать ею ту самую карту. Этому трюку нас обучали на занятиях по общей лекарской магии. И сделать это на площади в полночь. Остается только дождаться полуночи. Становится все интереснее. Что же задумал мой преподаватель по сердечно-сосудистым патологиям? Ради этого придется снова пропустить тренировку со Станиславом. Не получается разорваться. С такими мыслями я отправился на занятия по алхимии. Сергей Станиславович снова решил провести тест, но здесь он не угрожал отниманием баллов, поэтому однокурсники восприняли его спокойно. После занятия он тоже попросил меня задержаться, совсем как Сергей Александрович утром. «Николай, у меня замечательные новости». Дождавшись, пока остальные студенты выйдут из класса, заявил он. «Слушаю», – заинтересованно ответил я. «Лаборатория энциклопедии элементов провела первый этап тестов, и они подтвердили безопасность препарата», – с восхищением проговорил преподаватель. «Остался второй этап, с контрольной группой, который займет 2 недели. Это правда хорошие новости», – кивнул я. «Дождемся теперь второго этапа. А у вас больше нет никаких идей?» – с надеждой поинтересовался Сергей Станиславович. «А то мне так понравилось». Снова почувствовал себя молодым. «Идеи есть, времени не хватает», признался я. «Но я обязательно найду его, для реализации». «Забыл вам сказать», вспомнил он. «Если лаборатория сочтет вашу задумку эффективной, она выкупит ее, за очень приличные деньги. Часть пойдет мне, как научному руководителю, а большая часть вам. А это может быть еще одной причиной, почему преподаватель так рвется написать со мной новую работу». Впрочем, деньги лишними явно не будут. Для моей цели по восстановлению семейного положения и семейного бизнеса они очень нужны. Хорошо, понял, кивнул я. Буду иметь в виду. И подумаю над тем, где взять еще несколько часов в сутках. После ужина я решил все же сходить на занятия к Святославу. Время еще оставалось, а угроза в виде главного некроманта никуда не делась. Да и другие знания на эту тему были мне весьма полезны. «Добрый вечер, Николай», – мрачно произнес Святослав. «А я гадал, придете вы или нет». «Добрый вечер», – ответил я. «Надо продолжать обучение. Тем более мы договаривались на понедельник». «Я помню», – кивнул преподаватель. «Но почему-то был уверен, что сегодня вы не придете. Иногда складывается такое ощущение, что за мной следит чуть ли не половина академии. Хотя в данном случае это явно непростое совпадение. Возможно, он как-то связан с Сергеем Александровичем и теми загадками. Но сегодня мне нужно закончить пораньше», — сказал я. «Дела, я так и думал», — ответил Святослав. «Он точно как-то с этим всем связан. Но выясню я, получается, только в полночь. Тогда давайте перейдем к теме», — предложил я. «В этот раз мы успели до конца разобрать сложную тему онкологии и регистрации потоков от онкологических клеток. Очень полезное умение для лекаря. Я смогу помогать людям, не направляя их к другим специалистам. Ведь когда у пациента подозревается рак, лишний стресс ему точно ни к чему. Без 5 минут полночи я уже стоял на главной площади. Сейчас все выяснится. Я достал карту и напитал ее лекарской магией. Этот трюк использовался в жизни очень редко, так как имел мало практических применений. Иногда лекарской магией напитывали, например, повязки на ранах, чтобы доставить пациента к хирургу. Но это больше подходило для полевых условий и повязок из подручных материалов, потому как все бинты, которыми пользовались лекари, уже изначально пропитаны растворами из нужных растений, обеспечивающих заживление и защиту от микробов. Карта в моих руках засветилась голубым светом, а в следующее мгновение земля между 4 статуями задрожала и задвигалась, образуя вход в какой-то туннель. А я и не знал, что на территории Академии есть нечто подобное. Вниз уходила лестница, освещенная с 2 сторон, и я начал по ней спускаться. Где-то на середине пути сверху раздался шум, и я, подняв голову, заметил, что проход закрылся. Спустившись, я обнаружил небольшой коридор, который заканчивался дверью. Еще шаг, и я узнаю, что это за загадки такие. Я открыл дверь и зашел в комнату. «Здравствуй, Николай», – произнес Сергей Александрович. «Добро пожаловать в тайный клуб». Глава 3. Я с интересом осмотрел помещение. Это была просторная комната, очень похожая на обычный учебный класс. Небольшое возвышение,